Глава вторая. В новую жизнь. Нина. Утро начинается со звонка Ирмы. «Да?» — отвечаю, зевая. «Спишь, что ли?» — удивляется. «Куда мне торопиться? Заявление писать? Так не опоздаю!» — потираю глаза. «А, ну да. Слушай, мне тут отзвонились. Есть симпатичный домик в аренду до осени». «Отлично. Час-два ехать?» — спрашиваю. «Нет». И молчание. «Ну так сколько?» «Сначала посмотри фотки. WhatsApp скинула тебе». Я, не сбрасывая звонок, открываю мессенджер и смотрю входящие от Ирмы. «О, симпатично!» Разглядываю небольшой дом. Обычный деревенский, аккуратный, с участком. Фотки только летние. Все красивенько. «Мне нравится». «И где эта прелесть находится?» «Под Нижним». «Мать твою, а ближе никак?» «Нет, и этот варик не сегодня, так завтра уйдет. Весна, сама видишь, какая теплая. Снег почти сошел. Любители огородов и тишины потянутся на волю. Так что говори, да, нет?» «Да и черт с вами, да». Соглашаюсь, прекрасно понимая, что пожалею. «Отлично, скидываю твой номер. С тобой свяжутся, и дальше сами разберетесь». Не успеваю спросить, почем такая радость, как Ирма скидывает звонок. Еще раз разглядываю фотки. Ну а что? Очень даже неплохо. Ехать, правда, далековато. Но это значит, что я не сорвусь обратно в любой момент. Ну и ко мне никто не приедет. Я очень постараюсь, чтобы ни одна душа не знала, где я. Хочу отключиться от всего этого и просто перезагрузиться. А что может быть лучше хорошенького домика со всеми благами, ну, подальше от цивилизации? Природа под боком. Кайф. Принимаю душ, а после варю себе кофе. Пока спокойненько его попиваю, трезвонит телефон. Алло. Свайпаю по экрану. Нина? Здравствуйте, я от Ирмы. Ага, слушаю. Меня зовут Милана. Я правильно поняла, Ирму, что вам вариант понравился? Да вроде бы ничего так. Почему-то накрывает сомнениями. Отлично. Можем пересечься где-то через час. Я вам скину адрес. Передам ключи. И смотрите, я подготовила договор на полгода. Вроде как вам на длительный. И мне нужна будет сразу оплата. Да, конечно. Соглашаюсь. Скиньте мне сумму вместе с местом встречи. Договорились. Тараторит девушка. За час собираю чемодан с вещами, предварительно погуглив район, в котором собираюсь осесть. Даже какая-то речушка протекает рядом. До Волги, правда, далековато, но мне и так сойдет. Сама же одеваюсь в красный деловой костюм, чтобы напоследок все шеи посворачивали, так как еще в офис заезжать. И еще раз кручусь перед зеркалом и, наконец, выхожу из дома, прихватив свои вещички. Загружаю все в багажник. Сажусь за руль и выезжаю с парковки. Направляюсь навстречу. На улице действительно тепло. Ловлю сообщение от Миланы. Интересно, это ее настоящее имя или для работы? Паркуюсь у парка, рядом с красной букашечкой. Выхожу, и водитель этой машинки тоже. Девушка, может, чуть моложе меня. «Здравствуйте!» Здоровается первый. «Добрый день!» Отвечаю. Девушка достает папку из машины. «Милана!» Протягивает руку. Жму. «Нина!» «Я рада, что удалось пристроить домик», — говорит, доставая бумаги. «Сумма вас устроила?» «Вполне». Вспоминаю про перевод и достаю свой телефон. «Это домик моих дальних родственников. Тетка неважно себя чувствует, вот дядька и вывез ее в город. А жалко оставлять без присмотра. Да и когда в доме живут гораздо лучше, чем если он пустует». Сетует девушка. «Угу». Соглашаюсь. «Если захотите продлить, то сможем обсудить этот вопрос». «Хорошо. Сначала бы туда добраться». Пробегаюсь взглядом по договору аренды. Ничего особенного. Вписываю в ее экземпляр свои паспортные данные и контакты. Подписываю и перевожу оговоренную сумму. «Вот ключи. От дома, от калитки. Мой телефон у вас теперь есть. Так что, если что, звоните». «Спасибо». «Благодарю». И сев в машину, закидываю ключи в бардачок вместе с договором. Ну что ж, теперь на работу. Ах да, бывшую работу. На этаж в офис влетаю с настроением. Скорее бы свалить и не видеть никого. А желательно даже на отца не натыкаться. Прячусь в своем кабинете и собираю в коробку вещи. Тут моего не так много, но все же. Кактус, пара грамот, кружка для кофе. Так кое-что помелче. Часть бумаг прогоняю через шредер. Еще часть в папку и оставляю на столе. Кто после меня будет тут жить, тому все и убирать. Последний раз, сев за стол, пишу заявление. Быстро начеркав его, подхватываю коробку и выхожу из кабинета, оставив ключи в двери. Проходя мимо мусорных пакетов, которые выставила уборщица, убираясь в зале переговоров, ставлю коробку рядом. Решаю лишь забрать кактус. Этот колючка уж точно ни в чем не виноват. «Поедешь со мной путешествовать», — говорю растению. «К отцу не пойду за подписью, а вот к Данилову да. Он его зам, ему и подписывать мое увольнение». Прохожу по коридору, здороваясь с теми, кто попадается на пути, и без стука заглядываю в кабинет зама. «Сам разрули. Я обрисовал картину, ты разгребаешь», — говорит по телефону и, заметив меня, кивает на стол, приглашая присесть. Прохожу к столу под пристальным взглядом Виктора. Вижу, что нравлюсь ему. Он оттягивает узел галстука. Вижу, как дергается его кадык. Прощается с собеседником. Я же плюхаюсь в кресло, положив перед ним заявление. В руках кручу горшочек с кактусом. «Решилась, значит?» Читает и берет ручку. «У меня был выбор?» Окидываю взглядом кабинет. «Не в этот раз», подтверждает и подписывает. «Я отнесу сам в кадры». «И на этом спасибо». Поднимаюсь на ноги. «Пора уносить отсюда ноги. Эффект произвела, вижу. Напоследок ему. Пусть вспоминает по ночам». «Что планируешь?» Голос чуть хрипит. «Планирую обдумать смысл своей жизни». Хмыкаю и, довольная собой, направляюсь к двери, пересекая кабинет. «А если точнее?» Прилетает вопрос. «Приехать хочешь?» Оборачиваюсь, усмехнувшись. Молчит, чуть прищурив взгляд. «Ох, не надо на меня так смотреть. Знаю я тебя и твои грязные мыслишки, и мысли отца. Второго шанса не будет». «Уезжаю». «Куда?» «На Пхукет». Посылаю воздушный поцелуй и выхожу. Ни с кем не прощаясь, покидаю офис, тороплюсь к машине. Горшочек с кактусом идет в багажник, там под резинку оставляю его. Так хоть есть вероятность, что он доедет в целости и сохранности. А в навигаторе я забиваю адрес. И да, ехать не ближний свет. Почти 7 часов. На часах почти час. Это к вечеру я приеду. Ну, чудесно. Ладно, справлюсь. Выезжаю с парковки. Внимание от дороги отвлекает зазвонивший телефон. На экране появляется номер отца. «Три ха-ха. Отвечать не собираюсь. Меня считают больной на голову, раз связалась с женатым. При этом выслушивать не сильно пытались. А чуть не подложить меня под своего зама, считая, что он нормальный мужик, в порядке вещей. Жаль, узнал уже, когда наше отношение приняла за чистую монету. Больше я на такое не поведусь. Черт с вами. Мне действительно нужно немного выдохнуть и под другим углом посмотреть на свою жизнь». Включаю свой любимый плейлист и, заправившись до полного на ближайший АЗС, отправляюсь в дорогу. На выезде из города заезжаю в большой гипер. Там затариваюсь продуктами. Пока разберусь на новой местности, что и где, хоть что-то будет съестное в холодильнике. Закупившись по моим меркам прилично, снова подглядываю на часы. Теперь я точно приеду под самую ночь. 2 часа в пути. У меня еще боевое настроение, я под музыку, подпевая, барабаню пальцами по рулю. Еще 2 часа. Мне становится скучно. Я одна никогда так далеко за город не уезжала. За окнами уже темнеет. Решаю, что лучше момента не будет, сворачиваю на обочину и выхожу немного размяться. Навигатор показывает еще почти 4 часа в пути, а это половина дороги, и время прибытия начала 11-го. Еще 2 часа в пути, и мне уже хочется бросить эту идиотскую затею с поездкой в тишину. Развернуться и купить билет на ближайший в Тай? Теперь эта идея мне кажется более адекватной, нежели это. И, наконец, навигатор показывает последний поворот с главной трассы в какой-то небольшой городок, который нужно проехать насквозь. И спустя почти 20 минут по проселочной дороге меня ждет пункт назначения. Зловеще звучит. Я не учла одно — темноту. Здесь напрочь отсутствует уличное освещение. Ведь 1-2 фонаря не в счет. Стоит выехать за город, как дорога будто вообще исчезает. Я и не рассчитывала на асфальт и идеально ровное покрытие. Ну, не такое же. Дыра на дыре плюс щебенка. Сбавляю скорость почти до нулевой, иначе подвеска моего любимого авто просто отвалится, оставшись трофеем этой глухой местности. Это к моему графику еще плюс час. А при подъезде к деревне с обычным названием Дубки интернет отказывает вовсе. И навигатор зависает. Твою-то мать! Ругаюсь, понимая, что дальше мне нужный дом. Искать придется практически вслепую. Ну и шикарнейшим бонусом ко всему этому великолепию становится чуть подмороженная жижа под колесами вместо дороги. Останавливаюсь в начале деревни. Выхожу из машины. Под моим весом тонкий лед, прихвативший грязь, потрескивает. А вот каблуки проваливаются. Зашибись, картина. И такая дорога по деревне. С освещением тут, на удивление, дела обстоят лучше. Может, еще и получится отыскать нужный адрес. Забираюсь в машину, достаю договор. Номер дома 13. Нет, я не суеверная. Улица Речная. Отлично. Еду медленно, словно крадусь. И, остановившись у первого дома, пытаюсь разглядеть номер. Но торможу взгляд на название улицы. Отрадная. А где Речная? Если я сначала думала, что мне будет несложно, то... Будет, и еще как. В итоге я останавливаю машину посередине улицы какой-то и выхожу из машины. Ненавижу сейчас весь мир, а мужиков почему-то больше всего. «Чего ищешь?» Оглядываюсь на голос. У невысокого заборчика стоит бабушка. «Улицу Речную!» «А чего ты там забыла?» Подхожу ближе. Обычная такая бабушка, в драповом пальто с платком на голове. «Дом сняла?» «Жить, что ли?» Смотрит с удивлением. Лицо все в морщинах, но глаза добрые. «Тоже мне, Нинка. И давно ли ты стала распознавать по глазам людей, кто добрый, а кто нет?» «Да». «Скучно вам городским, что ли? Или от нечего делать?» Причитает. «Так, бабуль, подскажете, куда ехать?» Теряю терпение. Устала адски. Мне не до светских бесед. «Боюсь, как бы не застряла твоя карета». Кивает в сторону машины. «Да, сюда надо было как минимум на джипе ехать, а не на седане. А еще лучше не ехать вообще. Что-то я начинаю уже жалеть о содеянном». «Вроде немного подморозило», — говорю с сомнением, носком ковыряя землю. «Тебе тут недалеко, в общем-то. Вон до того столба, видишь?» — показывает рукой. «Ага». «И вот от него вниз по дороге. Там улица Речная, которая тебе и нужна». «Спасибо». Выдыхаю. «Значит, самой искать не придется». «А дом-то какой нужен?» Уже хочу вернуться в машину, так старушка снова спрашивает. 13-й. «О, это в самом конце улицы. Съедешь и снова налево. Он будет по правой стороне». «Еще раз спасибо». Снова благодарю и делаю пару шагов в сторону машины. «Ты только осторожнее съезжай по дороге вниз к улице. Дорога-то подмерзла, может, ледок быть, а там река». «Спасибо, что предупредили. И скорее сажусь в машину, а то от бабки хрен отвертишься». Трогаюсь с места и еду к столбу, которую показала бабка. Там небольшой перекресток. Вниз, налево, прямо и направо. Вот обе дороги, кроме той, что мне нужна. На вид ничего, освещаются даже. А вот та, что нужна мне, фиг там. Но делать нечего. Я, прислушавшись к замечанию бабульки, аккуратно съезжаю вниз и поворачиваю налево. Что ж, начало новой жизни, все налево-то и налево. Что она там говорила? По правой стороне в самом конце? Ну, замечательно. Проезжаю домов по 5-6 с обеих сторон и упираюсь в тупик. Дальше заросли. Выхожу из машины, не заглушив двигатель. Под ногами хрустит подмерзшая грязь. Чудненько. Обхожу машину и уставляюсь на дом. на заборе которого виднеется табличка с цифрой 13. В свете фонаря сильно не понять, что к чему. Заборчик ровненький, аккуратный. Домик виднеется. А что дальше? Ну что ж, нужно идти. Поднимаю запястье. На часах 11. А желудок жалобно крякает. Ела я когда последний раз сегодня? Пирожок с кофе перед выездом сюда? Возвращаюсь к машине. Оглядываюсь. Я никому не помешаю, если оставлю ее здесь. Но решаю все же прижаться чуть к забору. Завтра загоню на территорию. Тут же должны быть ворота. Что-то я не спросила Милану. Или как ее там? Глушу двигатель и достаю чемоданчик с парой пакетов. Из бардачка ключи. И подхожу к калитке. Черт. Ничего не видно. Приходится все поставить на землю рядом и, подсветив телефоном, открыть-таки калитку. Закрыв ее на крючок, который нахожу на столбе, с вещами наперевес иду к дому. Поднимается ветер и что-то допоскрипывает. Где-то завывает собака. Вой подхватывает еще одна. И мне уже не так радостно, как было до этого. Хочется быстрее оказаться в тепле и под крышей. Доперев все до дома по дорожке, затаскиваю чемодан с сумками на крыльцо и выдыхаю. Осталось совсем чуть-чуть. Чуть ли не подвываю в голос собакам. Справляюсь с замком входной двери быстрее, чем с калиткой, и, втащив вещи, закрываю за собой дверь. Опираюсь на нее спиной. Выдыхаю. Ну все, кажется, я на месте. Бормочу себе под нос. Можно расслабиться. Главное под крышей, а остальное ерунда. Но в темноте ничего не видно. Приходится снова включить телефон, чтобы понять, где включается свет. Нет, нет, нет. Стану, когда телефон издает жалобный сигнал, и экран тухнет. Зарядка села окончательно. Остается только на ощупь. И я, сделав пару шагов, выставив вперед руки, натыкаюсь на стену и веду ими вверх-вниз вдоль стены, пока не нащупываю выключатель. Вуаля! Улыбаюсь своей сообразительности и щелкаю им. Но света нет. Повторяю движение пару раз. Но никакого эффекта. Света как не было, так и нет. Черти что. Дергаю за телефоном, чтобы набрать Милане или как там ее. Но тут же вспоминаю, что и телефон у меня сдох. Чудно. Опираюсь о стену и ползу по ней спиной вниз. Приземляюсь на пол. Оглядываюсь. Света нет. И судя по тому, как моя задница начинает примерзать к полу, отопления тут тоже нет. Вскакиваю на ноги и, не торопясь, направляюсь на поиски источника тепла и света. Но без электроэнергии, кажется, отопления не найти. Как слепой котенок шарюсь по комнатам. В кухне ничего не нахожу. В соседней комнате тоже. И в ванной. Пару раз потыкаюсь обо что-то, и чудом не удается удержаться на ногах. Понимаю, что в лучшем случае я замерзну, в худшем — переломаю себе конечности. Поэтому, выбрав комнату, не знаю по каким параметрам, чутьем, наверное, решаю заночевать в ней. Забираюсь на диванчик с ногами. Найдя какое-то покрывало, укрываюсь головой, чтобы хоть немного согреться. И то ли от усталости, то ли от холода, отключаюсь быстрее, чем получается построить план действий на утро.